«Титьки, каллы!» — выругался он. «Встань, разомнись!» — предложил Андер. «Поможет!» Изин поднялся и потоптался по своему одеялу, чтобы не беспокоить соседей. Множество их спутников расположилось рядом на отдых, расселив одеяло на короткой траве. «Нагнись, достань до земли!» Изин послушался. Стало легче. За последние дни он двигался больше, чем за все предыдущие годы. Если Доран стремился нести учение каллы на улице, активно вдалбливать его во лбы сограждан, то Изин всегда предпочитал затворничество, как будто специально избегая всякого движения. Сейчас мышцы ног его окрепли, легкие дышали свободнее, но за все надо платить, и вот начались эти судороги. — Где ты научился этому? Про судороги да про боли? — В рудниках. Рабство — это боль всегда. — Да, конечно, — кивнул Изин, опустился на одеяло и вытянул ноги к костру. — Скоро утро. Еще даже не полночь. Изин заметил мешки, не менее дюжины. Те, что слева, открыты. Андер как раз принялся развязывать очередной. — Не спится? — участливо спросил Изин. — Как и всегда, — пожал плечами Андер. Он вынул из мешка завернутый в пергамент кусок копченой свинины и положил рядом. — Много провизии набрал Андер. Хлеб, мясо, фиги и финики. — Не заметил? Да, Изин заметил, что Андер сидит, глядя в огонь костра, когда другие засыпают. Создавалось впечатление, что он вообще никогда не спит. В Ури, проснувшись однажды ночью, Изин увидел, что Андер сидит, уставившись в стену. Губы его шевелились, он бормотал что-то на неизвестном языке. — Наверное, ты не спишь, потому что слишком устаешь. Как говорится, богачи спят чутко, а тружники совсем не спят. — Просто отвык от сна, — разъяснил Андер. Мальчишкой пас коз с ночами. Он отодвинул просмотренный мешок и взялся за следующий. Потом рудники, подземелья. Когда привыкаешь к темноте, она теряет силу. Вместо сна — мысли о побеге. — Угу, — промычал Изин. — Кажется, Андер верит в то, что говорит. В целом, Андер соответствует истине. Но если бы дело было только в бессоннице. Андер почти ничего не ел. Никогда не мылся. Говорил лишь при необходимости, все больше замыкался в себе. Во время торжественной трапезы в их честь в храме Каллы в Ури Андер сидел неподвижно, с отвращением уставившись на изысканное яство. На заданный ему вопрос отвечал кратко, иногда просто кивал или хмыкал. Жрецы пытались втянуть его в беседу, но тщетно. Во время аудиенции у верховной жрицы он четко изложил ситуацию. Ярко обрисовал угрозу, но на все вопросы отвечал короткими, чуть не высокомерными репликами. Изин даже отчаялся в успехе их миссии. И очень удивился, когда храм решил выставить армию. Все-таки Андер произвел впечатление на жрицу. Но как ему это удалось? «Выйду через час», — вдруг буркнул Андер. «Так скоро?» — удивился Изин. «Возьму с собой пятерых». Если поторопимся, через 4 часа будем в городе. Но если бы Канпурам был так близко, мы видели бы зарево. Факелы не горят. Изин повернулся к северу. Впервые тьма показалась ему зловещей.